Его мелкое самолюбие оказалось выше общечеловеческих норм поведения, когда друг, если он действительно друг, в минуту опасности забудет все разногласия и протянет руку помощи. А ведь роды всегда таят в себе угрозу, и не для одной, а для двух жизней, и каждая женщина это очень хорошо чувствует. Освободившись от бремени, она, ослабевшая, но счастливая, нуждалась в поддержке сильного и умного друга, который с благодарностью отнесется к ней за тот труд и боль, которые женщина принимает на себя, беря ответственность за них обоих. И только мелочные эгоисты могут думать в этот момент о своих обидах. Мужчина с богатой внутренним содержанием натурой всем этим пренебрегает полностью и без остатка. Он придет к своему другу, щедрый своей добротой, все простивший ей, даже если она в чем и была виновата. За подвиг, который совершает женщина, произведя на свет человека, за великое таинство рождения новой жизни. Каким же надо быть маленьким человеком, чтобы не подняться выше своих обид даже в такой ответственный для жизни женщины момент? Мало того, она своими усилиями, своими муками производит на свет его ребенка, а он в это время рассчитывает, скрупулезно измеряет, чья вина больше. С горьким чувством растущей обиды и боли приехала Зина в дом Стуканиных. Сюда ее привезли мать и родители мужа, желающие помирить молодых супругов. Конечно, если бы Зина не любила, если бы она не мечтала восстановить семейную жизнь, она бы не поехала к Георгию. Но тот расценил это по-своему и ждал ее полного и чистосердечного раскаяния. Ни разу не подошел к ней как человек, как друг, как сильный мужчина. И осталась она в доме мужа как чужая. Проходили дни, недели, месяцы, а они не становились ближе. Зина не выдержала и, взяв ребенка, снова уехала к матери. Георгий, вместо того, чтобы побеспокоиться о ней, о ребенке, опять решил ее проучить и ждал, когда нужда снова ее приведет к нему. Он не помогал Зине в воспитании сына. Прошел год. Гнетущая атмосфера была в доме Зины. И в этой атмосфере рос и развивался их сын, не зная ласки отца, не видя улыбки матери. Георгий не женился. Он все еще любил Зину и не мыслил себе жизнь с кем-либо, кроме нее. Не думала о замужестве и Зина. Чувство Георгия у нее почти прошло. Слишком велика была горечь обиды. Но как подумает она, что у ее сына будет отчим, который, может быть, не возлюбит его и испортит ему жизнь, так сразу же отгоняет всякие мысли о новом браке.